Сивка-бурка. К середине зимы в дальней деревне Чудиново у жителей, а это семеро одиноких старух, заканчиваются дрова. И чтобы их сберечь, они сходятся жить в 2-3 избы. В непогоду, в пургу, деревню заносит снегом. Весь день стоит сумрак. Темнеет, темнеет и никак не может стемнеть. Несутся, сворачиваясь в кольца, снежные вихри. Мутными пятнами проступают сквозь метель деревья, заборы, постройки. Ну вот, наконец, стемнело. И какая это радость перейти заснеженный двор, принести из сарая березовых и сосновых поленьев, сложить их в печное жерло, подсунуть снизу заготовленную лучину и поджечь огонь. И чем сильнее буран, тем уютнее в доме. Пахнет теплым дымом, дрожат на потолке огненные блики. В самой печи гудит, словно вместе с принесенными дровами там поселился добродушный и ласковый дух. В такие ненастные вечера у затопленной печки душа тоже обретает покой. Каждая клеточка устанавливается на своем месте и думается протяжно и неторопливо о разном. То вдруг вспомнится давно забытое, а то помечтается о несбывшемся и желанном. После метели деревню не узнать. Снег завалил дома по фундамент, на крышах белые шапки. С застрех острыми рядами свисают чудом удержавшиеся сосульки. Кажется, что дома застряли в пасти неизвестно откуда приплывших акул, которые никак не могут их проглотить. «Как же проглотишь нас», — думают вышедшие расчищать дорожки старухи. «Скорее подавишься, чем проглотишь». И словно подтверждая эту уверенность, вьются и кружатся над домами печные дымки. В начале марта дрова вышли совсем. К этому времени старухи перебрались в одну избу, сжались, как в морщинистый кулачок, вокруг последней печки, на которую еще хватает топлива. Думать нечего, надо ехать в лес, набрать хотя бы сушняка. Для поездок за дровами, за сеном, для вспашки огородов в деревне имеется лошадь, кобыла Сивка-бурка. Сказочное имя она получила еще жеребенком из-за своей особой масти. Спереди, от головы до середины туловища, кобыла имела светлую, как ясный день, масть, а сзади темно-гнедую, вечернюю. И когда, бывало, заезжала с телегой в ворота, встряхивая и кланяясь головой, то сначала ясным днем в проеме появлялась сивка, а на смену ей темными сумерками добавлялась бурка. За дровами собираются трое самых крепких старух. Но едут они не в лес, а к болоту, где много легкого соснового, осинового и ольхового сухостоя. Чтобы поберечь силы сивки-бурки, старухи не садятся в сани, а бредут сзади, ступая в следы полозьев. Идти недалеко, с километр, но к концу пути старухи устают. Отдохнув, берут ножовки и гуськом направляются к болоту, где разбредаются по сторонам, отчего их следы на снегу напоминают трехпалую куриную лапу. Пилят сушняк, осыпающий их трухой, подносят и укладывают тонкие хлысты на сани. Обвязав поклажу веревкой, отправляются в обратный путь. Работу свою старухи сделали, теперь вся надежда на сивку-бурку. Полозья на весеннем снегу к вечеру примерзли, и неясно, сумеет ли кобыла отодрать сани от ледяной корки. «Давай, давай», — подбадривают ее старухи, шлепая вожжиной. Кобыла напрягается, дергает сани. Она дергает раз и другой, тянет, снова дергает и тянет. Хомут от усилий каждый раз сползает с холки на узкие плечи. Сани не с места. Кажется, что все, надо распрягать лошадь, везти домой, оставив поклажу до завтра, в надежде, что дневное солнышко растопит снег. Но Сивка-бурка недаром 15 лет ходила в хомуте. Поняв, что одной силой ничего не сделать, она пускается на хитрость, известную многим старым и слабым лошадям. Упираясь туловищем то в одну оглоблю, то в другую, она начинает раскачивать сани. Вскоре сани уже переваливаются сбоку на бок, так что старухи боятся, как бы хлысты не скатились на землю. Но в этот миг сивка-бурка делает новый рывок и быстро-быстро, взбивая передними ногами снег, вывозит сани на прежнюю колею. Теперь кобыла, вытянув шею, идет ходко, боясь остановиться, зная, что у нее может не хватить сил снова сдернуть сани с места. Старухи, путаясь в полах шуб, поспешают следом. Они тоже знают, что останавливаться нельзя, и бредут из последних сил. Временами то одна, то другая валятся в снег, и только когда лошадь уже далеко, они ее окликают. «Тпру, сивушка, тпру, обожди маленько, голубушка, не угнаться нам за тобой». Сивка-бурка замедляет ход, останавливается и, опустив голову, терпеливо ждет старух. Старухи подходят, держа под руки совсем обессилевшую бабу Катю, и помогают ей забраться на воз. И снова лошадь идет, таща за собой по снегу сани, дрова и лежащую лицом вниз бабу Катю. Вскоре сивка-бурка останавливается уже сама. Видно, что ее силы на исходе. Она вся окуталась паром, по ногам пробегает мелкая дрожь, а пузатые бока ходуном ходят. Баба Катя, плача, слезает с воза, но и это не помогает. Лошадь даже не пробует стронуться с места. В фиолетовых лошадиных глазах такая обреченная тоска, словно она хочет сказать: «Что я сделаю, хорошие мои? Я, как и вы, старая, не могу больше». Посмотрев на сивку-бурку, две другие старухи тоже принимаются плакать. Так они и стоят посреди поля между болотом и деревней, и поднявшийся ветер с сухим шелестом гонит по насту снежную крупу. Поплакав, старухи берутся за дело. Одна тянет кобылу за узду, две другие подталкивают сани. Сивка-бурка делает несколько шагов, и когда кажется, что все наладилось, неожиданно падает на передние колени. Всполошившиеся старухи, чтобы лошадь совсем не завалилась на бок, подпирают ее с двух сторон и общими усилиями ставят сивку-бурку на ноги. И снова стоят и ждут, пока отдохнет кобыла. И снова, забыв о собственной усталости, тянут ее за уздечку, подталкивают сани, а когда она падает, подпирают с боков, не давая завалиться. В деревню они добираются в сумерках. Здесь их уже встречают остальные старухи и начинают пилить хлысты. И пока одни пилят, другие заносят чурки в дом и затапливают печь. Печь затоплена, и старухи собрались у огня. Дров теперь хватит недели на две, а там, глядишь, осядет снег, выпростаются в полях кочки и проталины, дорога станет легче. Огонь в печи горит весело, и пока он горит, кажется, не все потеряно, и сами собой шепчутся слова: «Господи, спаси люди свои».